Приветствую вас, друзья, слава Господу. Поздравляю вас с первым днем весны, как уже было замечено. Да, Господь нам дал прожить эту зиму. И теперь весна, это уже ближе, да, к лету. Будет теплее, будет нас здесь еще больше. Я верю, слава Господу, да. Господь сегодня милостивый каждому из нас. Знаете, что мы на этом месте есть в такое вечернее время. Господь нас сегодня каждого направляет. И наши пути, они все пред Господом, знаете. И благословенно просто Его имя, что Он дает нам милость, Он дает нам силы, Он дает нам жизнь, дыхание, и все это от Него. Все это от Него, слава Господу. Такую одну вставочку. Когда-то один брат проповедовал, говорит, знаете, по воскресеньям, говорит, ходят все, кого любит Бог. Ну, а говорит, по средам, по пятницам, говорит, ходят те, которые любят Бога. Знаете, что-то в этих словах есть, потому что по воскресеньям как бы все приходят абсолютно, Бог всех любит, правда, да? Возлюбил каждого, вот Бог любит всех, и по воскресеньям все мы собрались, это прекрасно. Но вот посреди недели это уже чуть-чуть больше уровень. Это ты со своей жизни уделяешь, может быть, время, которое ты мог отдохнуть, поспать, может, ты мог где-то еще провести, но мы приходим в Дом Божий. И это значит, что мы любим Господа сегодня. Нам приятно быть здесь, нам приятно находиться в Его общении и вместе с братьями разбирать темы, которые сегодня есть. Знаете ли вы, какая тема сейчас проходит? Предназначение. Кого? Предназначение, да. Слава Господу, спасибо, Юля. Тема предназначения или призвания человека, да? Вы уже... Может, рассуждали, у каждого ли человека есть предназначение и призвание, или все-таки есть только отдельные люди, которым конкретно есть какие-то там призвания и предназначения, а остальные уже, ну, как получится, как вы видите? А почему вы так считаете? А вдруг не у каждого? Как-как? У Господа для каждого есть свой план. Как, сестра Лида, еще? Бог каждому дает. Брат Алексей. У Господа нет биомассы. У него каждый человек это отдельная личность. Это индивидуум, да? Со своими. Каждому дал таланты, да. Каждому дал дары. Каждому. Да. Да. Ну, еще такая мысль, что тело со своим местом, то есть по размышлению. Получается, ну, в нашем теле нет ни одного члена, который бы был просто так. Да, брат Саша, конечно. Само Писание открывает нам тайну предназначения. Когда Писание говорит нам, что спасешься ты и дом твой, уже здесь предназначение есть, твое действие в твоем доме. Хотя бы в этом человек должен по-любому будет говорить об Иисусе Христе, свидетельствовать и приводить своих. Да, слава Господу. Вы... Очень мудро говорите все. Я тоже, действительно, мы находим в Писании, в Слове Божьем, как вот Юля подметила, и вообще много мест Писания, да, они нам говорят о том, что Бог, Он относится к каждому, да, как к личности, к индивидуальному. И с каждым Бог имеет индивидуальные отношения, и мы, как члены тела Христова, у каждого из нас по-любому есть призвание, предназначение, то есть ты и я не просто так. Это самое первое. В теле Христовом каждый из нас, он не просто так. Он выполняет какую-то функцию, он может выполнять какую-то функцию, он должен выполнять какую-то функцию. И за то уже, как мы выполняем, как мы должны были выполнять. Это уже Господь имеет с нами отношения личные, и Он нам подсказывает, как, что лучше, а мы должны быть со своей стороны открыты. То есть самое первое, что я хотел бы вас вдохновить, что если вы даже когда-то считали, что может кто-то там есть у кого-то, у меня нету, то ободритесь, братья и сестры, у каждого есть. У каждого из вас Из нас здесь сидящих, и даже тех, кто сюда сегодня не пришел, у них тоже есть. И за них надо молиться, чтобы Бог им давал вдохновение и силы приходить сюда. Это первое, что я хотел бы отметить. В Слове Божьем мы находим много, очень много мест Писания, очень много примеров, различных историй, которые как бы нам открывают действительно тех людей, у которых были предназначения, призвания. Определенные люди его выполняли, определенные люди не исполняли. Самое первое, я хотел бы, я думаю, здесь уже братья говорили об этом и приводили пример, такой классический пример, это народ израильский. Вы помните такой народ, да? Бог, наверное, не знаю, слава Господу, что Он оставил нам на странице Священного Писания упоминание, да, истории про народ израильский, потому что для нас это теперь как образы, да, мы читаем, мы смотрим, как было у них, и понимаем, как делать надо или, может быть, не надо в каких-то ситуациях. И вот я хотел бы первое вас спросить. Вы помните такой народ? Как вы думаете, может ли было бы, ну, как правильно вопрос задать, у Господа конкретное какое-то предназначение или призвание для этого народа? Потому что мы знаем, что народ израильский все-таки это не как народ, как обычный, да? Написано, что Бог этот народ избрал. То есть, если Бог избирает или призывает, то это значит, ну, какие-то, как мы знаем, личные такие отношения, да, не как со всеми. И вот с этим народом израильским, как вы видите, читая Священное Писание, читая Ветхий Завет, возможно, Новый Завет, какое было Божье призвание или предназначение к народу израильскому? Да, брат Игорь. Для положил их во свет язычникам. Положил во свет язычникам. Да. Угу. Еще, возможно, кто-то. Да. Начало его народа, да. Пока вы думаете, я вам открою, давайте вместе с вами откроем Священное Писание. Исход. 19 глава. Исход, 19 глава, и я буду читать с 4 стиха. Исход, 19 глава, с 4 стиха. Это Господь является Моисею на горе Синае. И вот, когда Моисей восходит к Богу, он говорит ему, что так скажи дому Израилеву и возвести... Дому Иакову возвести сынам Израилевым. И вот с 4 стиха. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». То есть на основании вот этих слов, вот этого места, я вижу, что Господь, Он говорит, что сыны Израилевы, я вам показал, я вас носил, как на орлиных крыльях, да, я вам много милости показал, явил славу свою, да, в Египте. И вот теперь я вам говорю, что вы, если вы будете слушать голос мой, опять же, если будете соблюдать завет мой, это все если, то 6 стих, вы будете у меня царством священником, моим уделом и народом святым. Вот такие слова. То есть Господь, Он имел определенную цель к этому народу. Господь говорит, вы будете царством священником, вы будете моим уделом. Помните, в Новом Завете тоже Петр нечто подобное, он говорит, что вы – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, да, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет. По-моему, так звучит. То есть я вижу, что народ израильский, он должен был быть царством священников. То есть это тот народ, который, как вот брат Игорь подметил, свет для язычников. То есть другие народы, по идее, смотря на народ израильский, они должны были... ну, как-то видеть в себе, как-то изменяться, ну, поправьте меня, если, может, я не прав, они должны были смотреть на народ израильский, и народ израильский должен был производить впечатление, ну, силы Господней. И другие народы, они должны были, как бы, прийти к Богу, да, скажем так, да, прийти к Господу через народ израильский. Но вот, ну, мы, читая Слово Божье, мы находим истории, как народ израильский, они идут в пустыню, Бог их там испытывает, они проваливают испытания. Они идут дальше, Бог их милует. Потом они опять начинают еще раз там возмущаться. Начинается ропот в стане народа. Начинаются еще определенные вещи. Вот они доходят до того, что пока Моисей ходил на гору, они себе взяли Аарона, поставили тельца и говорят: вот он, Бог твой Израиль, который вывел тебя. И то, что мы читаем дальше в 32 главе, Исход, 32 глава, с 26 стиха. Когда уже, ну давайте с 25-го, когда уже Моисей возвращается и видит всю эту ситуацию с тельцом, то с 25 стиха мы читаем, 32 главы, Исход. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению перед врагами его. 26 стих. «И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень? Иди ко мне». И вот эта фраза. «И собрались к нему все сыны Левиины». И 27 стих. «И сказал он, так говорит Господь Бог, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, друга и ближнего своего». То есть Господь через Моисея, да, после того, как вот это все происходит, и Моисей просто становится в воротах и дает клич, говорит: кто Господень ко мне? И выходят только сыны Левиины. И выходят, написано, только сыны Левиины. И после этого мы, помните, да, что Господь потом говорит: я выбираю вас, сыны Левиины, вы будете священниками, да, избранными. То есть, и потом мы видим, что сыны Левиины, они стали священниками, а весь народ, ну, они не были уже священниками. Я вижу, что народ израильский в этом вопросе не исполняет свое призвание. То есть Бог имел предназначение, чтобы вот это священничество, это было как целый народ для всей земли. Но потом, после того, как на клич откликаются только сыны Левиины, Бог уменьшает свой план. Знаете, в призвании важно откликнуться на клич. Вот этот клич: кто Господень, иди ко мне. Если я хочу быть в своем призвании, если я хочу быть верным в своем призвании, если я хочу его исполнить, мне нужно, откликнувшись на зов Господень, мне нужно оставаться твердым. Никакие испытания, никакие отсутствия Моисея или чего-то, они не могут меня сбить с пути к Богу. Но видите, народ израильский, в том его проблема, что как только Моисей, вроде все нормально, Бог дает, они как бы служат Богу. Как только какие-то происходят малейшее что-то происходит, они начинают отступать. Книга Судей нам вообще это прекрасно показывает. Только они начинают служить Богу, вроде все нормально. Только потом приходит какой-то этот, они начинают служить, поставили Ваала. Бог посылает им аммонитян. Аммонитяне поработили, они опять плачут: Господи, спаси. И вот такой цикл, круг. Но я вижу, что сегодня Господь, как с нами, с новозаветными христианами, Бог хочет иметь такие отношения, чтобы мы были твердыми. Потому что этот мир, он посылает нам много испытаний, много таких вызовов, против которых нужно устоять. И пусть сейчас, может, не стоит где-то именно сам Ваал, но сейчас есть много вещей, которые могут заменить Бога. Есть сейчас много вещей, которые могут, как для нас, как для людей, хотящих исполнить свое призвание, они могут стать заменителями. Но если мы с вами хотим быть твердыми в нашем призвании, то мы должны смотреть на народ израильский и так не делать, как они. То если сегодня клич «Кто Господень?», то откликаемся все, а не только какая-то часть. «Кто Господень ко мне?» Дальше, если мы читаем, проходят времена судей. Народ возопил, говорят: послушай, хотим царя. Хотим царя. Вы помните, да, кто был самый первый царь? Саул. Помните самого первого царя? Вообще, вы считаете, как больше Саул? Это позитивный персонаж Библии или не очень? Позитивный. Почему? Ну, начал хорошо. Начал хорошо. Начал хорошо. Как? Очень хорошо. Закончил он просто прекрасно. Вы знаете, Саул, у Саула дальше, я хотел бы обратить на него внимание. У него тоже было определенное призвание. Какое его было призвание? Ну, царь. Он был царь, да, будьте смелее, братья и сестры. Он был царем. Саула Бог поставил царям. Он был помазанник Божий, да? И потом, помните, когда уже в его жизнь пришли такие ситуации, он начал загоняться за Давидом, да? Когда он впал в искушение, скажем таким языком, то Давид, он всегда говорил ту фразу, что говорит, я не подниму руки на помазанника. То есть он его до конца жизни, он его уважал, он почитал его как помазанника. То есть Саул, это был помазанник Божий, это был царь, которого поставил Бог, он послал Самуила, да, и он возил на него елей. И, видя жизнь Саула, действительно, как было сказано, он начал очень хорошо. Он начал хорошо, он через него Господь дал определенные победы в начале. Он, как было в него некая мудрость даже в распределении, ну, в самом начале, когда, да, распределял там народ хорошо. Но, опять же, потом в его жизнь пришли те вещи, которых не должно было приходить. И вот мы уже читаем. Первое царство, откройте, пожалуйста. Первое царство. 15 глава. Предысторию скажу, что это та глава, когда Саулу был, грубо говоря, такой последний шанс, когда Самуил говорит, Господь давно сказал, иди Амалика истреби, и вот возьми, пойди на этот Амалик и истреби все полностью. Помните, да, это слова Господа. Слова, ну, через Самуила к Саулу, да. И вот Саул идет на Амалика и почти все выполняет, почти все. И написано с 21 стиха, мы читаем этой главы. «Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу твоему в Галгале». 22 стих. «И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Знаете, второй момент, который я хотел бы обратить внимание, что в призвании Господнем, какое бы оно сегодня с каждым из нас не было, важно быть послушным Господу. В призвании важно быть послушным Господу даже в малейших деталях. Потому что если человек, он хочет до конца исполнить в точности план Божий и волю Божью, то послушание Господу – это один из основных вопросов. Видите, Саул, в том его была проблема, что он не до конца слушался слов Самуила, слов Господа. Когда ему сказали «жди 7 дней», он не дожидается. Когда ему говорят «истребляй все», он не истребляет. И Господь говорит ему страшные слова, что «за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». На основании этого места Писания я вам задаю вопрос. Может ли быть такое, что в твоем призвании кто-то займет твое место? Ответьте. Может? Может. Это может быть, братья и сестры. С одной стороны... Игорь говорит, что не может. Давайте пообщаемся. Не может. Выслушаем, брат Игорь. Вы сейчас вначале сами сказали, что у каждого есть уникальное предназначение. У каждого человека. Если, допустим... Да. Я не исполнил свое, то как кто-то может занять мое имя? Потому что у другого свое предназначение. Хорошо, еще. Написано, святое место. Скажи, что имеешь, чтобы не что-нибудь ответил. Сейчас давайте готовы выслушать всех это общение. Да, я вас. Юля. Братья, вы будьте внимательны, а то сейчас не будете не в теме. Я тоже размышления. Человек не откликнулся на призыв. Это место даст свободу. Например, да? И его занимает другой человек. И может быть это Богом было предопределено, что вот это вот его место займет другой человек, потому что он, ну, к примеру, Саул же не выполнил свое призвание. У Бога уже заранее Бог предназначен для него. То есть Бог уже наперед понимает, да, что как-то так. Конечно, брат, да, брат Игорь. Я в понедельник выключил. Оно вот сейчас очень интересно, кто же читал Клайв Льюис. Слышали такой? Был богослов, философ христианский. Так вот он сказал однажды: исходя из учения бесконечной ценности каждого, мы представляем Бога вроде бюро по трудоустройству, которое находит подходящее дело всякой душе. Однако ценность индивидуума никак не в нем самом. Он способен только вместить, получить ценность. И получает он ее через тело Христово. Нет и речи о том, чтобы найти этому камню место в храме, достойное его естественных качеств. Место ждет его, оно изначально. Он для него создан и не станет собою, пока на этом месте не окажется. Истинную личность мы обретаем только в Царстве, как только на свету мы обретаем свет. То есть я тоже согласен с Льюисом в том, что действительно Бог строит храм, да, вы, Бог, вот, домостроительство, да, вот, тайна домостроительства, то есть каждый как кирпич, да, как камень, который должен занять свое место. И вот Бог, он от начала видит это уже строение завершенное, потому что написано, что Бог нас создал во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. На другом месте написано, что Он избрал нас от начала мира. То есть мы должны занять свое место. И как правильно, ну я так тоже понимаю, я говорю, что нельзя занять чье-то место в Боге или в этом строении, или кто-то займет твое место. Ну, так я тоже понимаю. Ну хорошо, вопрос тогда, если ты не исполнил свое, вот твое место, а ты не выполняешь. Кирпичик, а ты треснутый кирпичик. Ну как, пусть будет треснутый дальше там или как? Не, просто к рассуждению, дай. Мне просто что-то вспомнилось Есфирь, когда Ева на кейсе. О, мы дойдем до Есфири. Если ты не откажешься, то все равно найдем, как нас спасти. Видите, Юля отчасти пророчествует тут. Тут имеется в виду не место занятого человека, но Бог все равно как-то он закончит то, что он определил другими какими-то путями, а тот человек не выполнит только свое призвание. Да. Ну да, Леша, ты хотел сказать? Я, честно говоря, согласен тоже с мнением брата Игоря. В том, что если у человека есть какое-то призвание свое, да, и определение Божье, то его никто не займет. Потому что Бог именно тебя поместил туда, дал именно тебе специфические там дары, и его никто не может занять, твое призвание. Поэтому ты не должен бояться конкуренции или сказать: опа, сейчас он меня вот опередит, и что я, Господи, как бы. А Господь нас обоих якобы в эту нишу видит, да? То есть тут такого нет. То есть есть сугубо твое призвание, и никто его не займет. С другой стороны, мы можем видеть по Писанию, что если ты потерял святость, вот сегодня, кстати, об этом упоминалось, или же ты пренебрег призвание, как вот тоже сегодня говорилось, то есть опасность того, что достоинство твое примет другой. То есть и в этом это есть такая опасность. То есть действительно Бог найдет другого человека на это дело, но при этом ты должен был делать это дело. То есть ты должен был делать, но вот как вот, ну, вот таких примеров масса в Библии. То есть народ Божий должен был войти, вот который был в Египте, должен был войти весь землю, да. Они не вошли, но призвание осталось для них же самых, и оно перекочевало на их детей. То есть не вошли бы дети, вошли бы внуки. Ну, но оно все равно бы осталось на народе, и Бог бы выполнил свое дело. И все равно Бог, Бог определил. Если мы читаем дальше, да, то мы понимаем, что Бог все равно сделает священниками 100%. Весь Израиль. 100%, мы к этому, да, придет. К этому придет. Хотя он вот таким путем шел. Но есть вот эти вот детали, которые... К этому придет, да. Если ты пренебрегаешь Словом Божьим, действительно, то есть ты пренебрегаешь призванием, там, или как Иуда ты пренебрег святостью, там, ну, написано конкретно, что это было для него, это его жребие апостольства. Но Бог, понятное дело, уже знал наперед, но это уже как бы предузнание, предопределение. Матфей занял его место. Но изначально это было место... Даже не, я бы не сказал место, а... Ниша. Достоинство. Достоинство. То есть это... Да. Ну... Поэтому все правы. Мы все да. Которую надо учесть в параллели. Первое. Да. Уникальность каждого. И каждый может иметь только свое место. Поэтому здесь никакой нет. Это время надо учесть, что есть нечто то, что любит делает Господь. И оно обязательно должно быть выполнено. Если не один, то Господь. А это второй момент. Понимаете, поэтому эти две вещи нельзя смешивать. 100%, да. В принципе, моя мысль, она была похожей. Братьям, слава Господу за братьев, опередили, да. Действительно, с одной стороны, может, то в каком плане, если мы не выполняем, да, мы сейчас дойдем до места писания, которое Юля говорила про Есфирь, там очень четко это показано. И с другой стороны, если человек тверд и верен в своем призвании и на этом месте, то, ну, он будет там стоять, и никто его не займет. И вот как правильно сказано было, брат Игорь, что Бог все равно с Израилем, он будет работать, и в итоге Бог доведет свой план до конца, потому что в Римлянам Павел четко говорит, ну, автор послания к Римлянам, скажем так, да, он четко говорит, что вы думаете, что израильтяне, ну, вы сильно радуетесь, что они там отпали, а вы тут прилепились, говорит, не радуйтесь, потому что все равно, как бы, все равно Бог весь остаток свой, ну, спасет. Да, до времени, ожесточение произошло до времени. 100%, да. Вот это место я имел в виду. И на основании вот этого, что давайте откроем с вами последнее место, которое я хотел бы, Есфирь. Есфирь, это 4 глава Есфири. Историю Есфири вы прекрасно, наверное, помните, даже детки в воскресной школе ее должны помнить. Это очень интересная история о том, как был такой царь Артаксеркс, да, и его царица, она неправильно себя повела, и он по совету своих вельмож приказал ее отстранить от царицы, ему нужна была новая, да. И вот был такой, современное слово, кастинг, да, позвали много девушек, их там притирали маслами разными, и потом нужно было, чтобы каждая входила по очереди к царю, и какая будет самая лучшая, которая самая больше понравится царю, та и будет царицей. И вот именно этой девушкой стала Есфирь. Именно этой девушкой стала Есфирь. Кстати, как вы думаете, а почему именно Есфирь выбраны? Вот по памяти, кто может вспомнить? Почему именно Есфирь выбрали к царю? В чем была такая вот... Как? Ну, 100%, как бы, Божье провидение. Красавица. Она, все очень просто, она была красивая. Ну, да, красота и мудрость. Красивая. Ну, красивых там все красивые. Красивые, да, она была красивая и мудрая. Она сумела договориться с Евой. Красивая и мудрая, да. Евой, да? Евой. Она спросила у него, что именно нравится царю более детально. И полностью подкорректировала себя под эти вот критерии. Сто процентов, да, Бог располагает, мы ж, да, мы, ну, это само, да. И вот Есфирь, 4 глава, 13 стих. Когда уже настало время, и злобный Аман, да, такой свой указ написал о том, чтобы истребить народ израильский, и все поняли, что Есфирь – это сейчас единственное, ну, как единственный способ, как спасти просто народ можно. И вот Мардохей ей дает, дядя ее дает совет, да, как сделать. И вот когда Есфирь говорит, что, послушай, царь меня уже давно не звал к себе, а если я приду без спроса, то мне может просто грозить смерть, то Мардохей говорит очень, ну, серьезные слова такие, 13 стих 4 главы. «И сказал Мардохей в ответ Есфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Знаете, вот этот стих четко показывает, что мы в своем призвании, мы не должны думать, что вот Бог выбрал меня, значит, у Бога просто же вариантов нету, все, только я. На самом деле Господь, Он, как было очень правильно, Он знает, как это заполнить, свою нишу. Господь знает. И то, что выбрали именно меня, именно тебя, это не значит, что ты или я какой-то намного там лучше, чем кто-то. Но если Есфирь, она до конца, она готова была ценой даже жизни своей, но она готова была сделать все возможное для спасения народа, и она понимала, что если не она, то Господь найдет, как спасти. Ну а что будет она? Поэтому в нашем призвании я бы хотел вас вдохновить, братья и сестры, что мы, как вот говорили о Есфире, да, Бог ей дал красоту и мудрость. Но это все дано, наше призвание, наши дары, они даны, чтобы послужить церкви, чтобы послужить друг другу. И нашим призванием, нашими дарами мы должны служить. И вот Есфирь, она готова была послужить. И это очень прекрасный пример того, как человек исполнил свое призвание на том месте, где она была. И видите, Бог через нее дал великую победу. Бог через нее дал великое благословение, и до сих пор в Израиле празднуют праздник в честь спасения израильтян. В честь спасения, да, Пурим. Пур – это жребий. Пур – это жребий, то есть как пал жребий. И жребий пал не на умерщвление, а на спасение. Поэтому, дорогие братья и сестры, я вас хотел бы вдохновить, что ищите, молитесь. У каждого есть призвание. И когда вы его нашли, то будьте в нем верны. Не бойтесь, не думайте, что, как сказано, это не конкуренция. Но Господь все равно хочет верности. Господь хочет верности, потому что каждый из нас за себя будет давать отчет. Каждый из нас будет отчет давать в том деле, в каком он служил, трудился, на том месте, которое его Господь поставил. Я хотел бы, чтобы мы с вами встали, помолились, чтобы Господь просто нам помог быть верными, чтобы Господь так нас благословил, чтобы мы имели вот это призвание и были в нем верны. Аминь.